Глава 21. Конец беззаботной жизни. Поместье герцога Ди Эймс. «Нужно срочно предпринимать какие-то меры!» Матушка Дель была сама не своя. Встревоженно дыша и нервно сжимая в пальцах кружевной веер, она кусала губы, смотря на своего супруга. Скорее всего, женщина ждала от него поддержки, которую всегда получала, но в этот раз было иначе. «Оренс?» Его светлость поднял взгляд. «И ты ничего не скажешь?» Герцогиня не понимала, почему супруг так спокоен, ведь, по ее мнению, будущее их дочери двигалось в сторону пропасти. «Скажу», — кивнул мужчина, устраиваясь в удобном кресле и закидывая ногу на ногу. «Мне кажется, ты преувеличиваешь». «Что?» — возмущение Альены Ди Эймс не знало границ. «Считаешь, наша дочь не заинтересовалась этим парнем с дороги?» «Я не увидел угрозы в Тейроне», — пожал плечами герцог. «Как и деньги ему твои неинтересны». «Ты такой простодушный, аж тошно!» Женщина, охваченная гневом, посмотрела на своего супруга. «Было бы удивительно, согласись он их принять. Этот парень далеко не глуп и смог понять, что к чему. Зачем ему брать жалкий мешок с монетами, когда можно заполучить гораздо больше, очаровав нашу дочь? И судя по тому, что я увидела в ее глазах, он уже близок к своей цели». «Послушай, Альена». Усталый вздох сорвался с губ герцога. «До снятия печати он все равно будет рядом с ней». «Вот, кстати, почему?» – перебила аристократка. «Ректор Лавьер так и не ответил на этот вопрос. Что же в этом мальчишке такого особенного?» «Он спас нашу дочь. Это уже делает его особенным. Разве нет?» От пристального взгляда герцога Альена Ди Эймс поджала губы. На самом деле сказать ей хотелось многое, как и кинуться обратно в академию, чтобы находиться рядом со своей дочерью и днем, и ночью. Только бы парень с дырой в кармане не пудрил голову Дель. Она не верила ему, не верила в его благие намерения и в помощь по доброте душевной. По мнению герцогини, таких людей не существует. Она на себе это проверила, когда влюбилась до беспамятства, будучи молодой девушкой. Сын конюха. Эрай. Именно так его звали. Она не могла оторвать от него глаз, словно не в себе наблюдая за движениями мускулистого парня, ухаживающего за лошадьми ее семьи. Альене нравилось в нем все. Его длинные, собранные в хвост волосы, загорелая кожа с играющими мышцами. Парень был с ней так мил и обходителен, дарил цветы и научил кататься на лошади. Хотя юная герцогиня боялась этих животных до дрожи. Она и сама не заметила, как влюбилась. Сын конюха стал для нее всем, центром вселенной. Альена начала сбегать по вечерам из дома, не боясь быть пойманной слугами или родителями. В ней проснулся бунтарский дух. Она считала, что встретила свою судьбу, ради которой готова пойти на все, в том числе и отказаться от семьи. Но в один из вечеров, в который они вместе с Эраем смотрели на звезды и гуляли рука об руку под луной, она пришла раньше обычного. Герцогине не терпелось увидеть любимого, который, не подозревая, что его слова будут услышаны, разговаривал со своим отцом. Беседа была недолгой, но этого хватило, чтобы разбить сердце юной девушки. Все оказалось до банального просто. Сын конюха не видел в Альене любимой. Для него она была безбедным будущим и возможностью вырваться из нищеты. «Сделай так, чтобы она забеременела», — наставлял конюх своего отпрыска. «Я не стану на нее давить», — качнул головой он. «Не хочу спугнуть. Она и так пуглива, словно мышь. Все чего-то жмется, постоянно мямлит. Высокородная!» Брезгливо фыркнул тот, ради которого Альена была готова пойти на все. Юная герцогиня смотрела на него и не могла поверить. Получается, что вся вежливость, предусмотрительность и внимание были ничем иным, как желание набить карманы золотыми? Боль. Эта боль преследовала еще долгое время. С великим трудом удалось избавиться от нее. «Я не допущу, чтобы какая-то чернь пудрила голову Дель!» Супруга герцога была настроена решительно, ведь от одной только мысли, что с ее дочерью случится то, что удалось избежать самой Альене, шрамы от предательства сына конюха вновь начинали кровоточить, причиняя нестерпимые муки. «Не волнуйся ты так!» — попытался успокоить свою супругу Оренс Ди Эймс. «Эллиот мне все рассказал», — мотнула головой герцогиня. «Он постоянно наблюдает за Дель. Этот нищий держит ее за руку, прижимает к себе, а наша дочь позволяет ему. Возмутительно!» Дыхание женщины было тяжелым и частым, в ее висках пульсировала боль. «Я прошу тебя успокоиться», — забеспокоился отец Дель, когда его супруга, покачнувшись, прикрыла глаза, хватаясь за дубовую столешницу. «Ну что ты так распереживалась?» Эллиот к нему даже какую-то девчонку послал, чтобы она его соблазнила, тем самым показывая Дель, что он самое настоящее ничтожество. Но... «Но Тейрон никак на эту самую девчонку не отреагировал? Я прав?» — тихо спросил герцог, сжимая плечи своей супруги и притягивая ее к себе. «Ты сейчас надо мной издеваешься?» — схлипнула она. «Я переживаю о нашем единственном ребенке. Она так наивна и доверчива». «Дель куда умнее и наблюдательнее, чем ты думаешь, Альена», — не соглашаясь, мотнул головой мужчина. «Пусть так», — шмыгнув носом, женщина подняла взгляд на своего супруга. «Но я все равно должна подстраховаться. Свяжись с Рамоном и Лестой», — решительно произнесла она. «Скажи им, что откладывать с помолвкой больше не стоит. Объявим о ней на этих выходных, и тогда Эллиот будет иметь полное право, чтобы находиться везде и повсюду со своей невестой, с нашей Дель».